В лесу пташка где-то за косым и нечастым солнечным накрапом. Твой папа, верно, тревожится, где ты. И попадет же тебе, что не прямо домой пошла с хлебом. Пташка опять просвирестела невидимкой свой однотонный звук, бессмысленный и многозначащий, замолчала, как ножом отрезала, и опять пропела. И где-то вода течет быстро и мирно над тайными глубями, неслышная, невидная, лишь ощутимая. Ах, будь оно неладно! Пол обертки оттеребилось уже и болтается. Проку все равно от нее никакого. Я отодрал лохмот и бросил на обочину. Пошли, сестренка, придется в город возвращаться. Мы берегом пойдем сейчас обратно. Свернули с дороги. Среди мха бледные цветочки, и эта ощутимость воды, текущей немо и невидимо. Я держу, я так танцу, то есть я танцую, так держу. Стоит в дверях и смотрит на нас, подбоченись. Ты столкнула меня, я из-за тебя ушиблась. Мы танцевали, сидя. А спорим, Кэдди не умеет сидя танцевать? Не смей, не смей! Я только с платья сзади хочу стряхнуть ссор. Убери свои гадкие руки. Это из-за тебя. Ты толкнула меня. Я на тебя сержусь. Ну и пускай. Смотрит на нас. Сердись хоть до завтра. Ушла. Вот стало слышно крики, всплески, загорелое тело блеснуло. Хоть до завтра сердись. Дождь сразу рубашку и волосы мне намочил. Теперь крыша громко шумит, и сверху мне видно, как Натали уходит домой через сад под дождем. Ну и иди, мокни. Вот схватишь воспаление легких, узнаешь тогда морда коровья. Я с маху прыгнул вниз в свиную лужу, и вонючие брызги желто облепили по пояс. Еще упал, катаюсь по грязи. Слышишь, как купаются, сестренка? Я и сам бы не прочь, будь у меня время. Когда время будет, часы мои тикают. Грязь теплей дождя, а запах мерзкий. Отвернулась, но я спереди зашел. Знаешь, что я делал? Отворачивается. Я опять спереди зашел. Дождь разжижает на мне грязь, а ей сквозь платье обозначает лифчик. А запах ужасный. Обнимался с ней. Вот что я делал. Отвернулась. Но я снова забежал спереди. Я обнимался с ней, слышишь? А мне все равно, мне чихать. Все равно. Я заставлю. Заставлю, чтобы тебе не все равно. Ударом оттолкнула мою руку, но я другой рукой мажу ее грязью. Шлепнула мокро, и я не почувствовал. Сгребаю грязь с ног и мажу Кэдди мокрую, тугую, верткую. Она ногтями по лицу, но мне не больно, даже когда у дождя стал на губах сладкий привкус. Те, что в реке, увидели нас прежде. Головы и плечи. Крик подняли. И на берегу один вскочил, пригибаясь, и прыгнул к ним вниз. Как бобры, и вода лижет им подбородки. Кричат: «Убери девчонку! Зачем привел сюда девчонку? Уходите!» «Она ничего вам не сделает. Мы только посмотрим немного, как вы плаваете». Присели в воде. Головы сгрудились, глядят на нас, и вдруг кучка распалась и ринулась к нам, хлеща на нас воду ладонями. Мы отскочили. «Полегче, мальчики! Она же вам ничего не сделает! Уходи давай, студент!» Это тот мальчик с моста, второй, что вымечтал себе фургон и лошадь. Водой на них, ребята! Давайте разом выскочим и в речку их, — сказал другой. Испугался я девчонки, что ли? Водой их, водой! И к берегу, хлеща на нас водой, мы еще отошли. Уходите совсем, — кричат, — уходите! Уходим. Они под самым берегом присели, гладкие головы их в ряд на блестящей воде. Идем от них прочь. Оказывается, нам нельзя. Сквозь ветви солнца все горизонтальнее кропит мох. Ты ведь девчонка, бедная малышка. Среди мха цветочки, никогда не видел таких меленьких. Ты ведь девчонка, бедная малышка. На тропку вышли, вьется берегом. И вода опять мирная, темная, тихая, быстрая. Всего лишь девочка, бедная сестренка. В мокрую траву упали. Переводим дух. Дождь по спине холодными дробинами. Теперь-то не все равно тебе. Не все равно. Господи, как мы измазались! Вставай! Лоб под дождем защипало. Рукой коснулся. Стало красное, и дождь стекает с пальцев розово. Болит? Конечно. А ты как думала? Я прямо глаза тебе хотела выцарапать. Ну и разит от нас. Давай сойдем к ручью, отмоемся. Вот и город опять показался. Теперь, сестренка, тебе домой надо. А мне в свою школу. Ведь скоро уже вечер. Ты теперь прямо домой пойдешь, правда? Но она только молча смотрит на меня таинственно черным и дружеским взором. Жмет к себе хлеб с остатками обертки. А хлеб подмок. Я думал, мы успели вовремя отскочить. Я вынул носовой платок, принялся вытирать, но стала сходить корка, и я бросил. А сам высохнет. Держи его вот так. Держит. Вид у него такой, как будто крысы грызли. А вода выше, выше. По окунающимся спинам грязь отшелушивается, всплывает в кипящую от капель рябь, как жир на горячей плите. Я сказал, заставлю, чтоб тебе не все равно, а мне и теперь все равно.